Глава первая. По-настоящему храбрым людям незачем драться на дуэли. Но это постоянно делают многие трусы, чтобы уверить себя в собственной храбрости. Эрнест Хемингуэй. Подставив лицо порывам утреннего ветра, Хатхишан вздохнул полной грудью. Благо, специальные фильтры позволяли свободно дышать на такой высоте без ношения кислородных масок. Лазурный свет двойной звезды в это время казался особенно чарующим. Длинные караваны гравициклов и аэромобилей неслись в стремительном потоке броуновского движения, задавая ритмы мегаполиса. Стоя на самом краю обдуваемой всеми ветрами площадки, мужчина опустил взгляд вниз и, с известной долей иронии, задумался над тем, сколько дней должно миновать с момента падения до момента удара о землю, если ненароком сорваться с такой высоты. Его оппонент, тучный немолодой мужчина с суровым лицом и хищно-звериным взглядом, вовсе не разделял восторга от вида красивых пейзажей. С ненавистью и презрением барон продолжал неотрывно всматриваться в одну лишь точку – спину своего обидчика. Секундант барона, худощавый высокий человек с водянистыми глазами, в соответствии с регламентом пересказывал ему и без того досконально изученные правила, но барон кивал, не вслушиваясь. Тем временем Хатхишан никуда не торопился и вполне мог позволить себе лишний раз позлить противника своим приподнятым состоянием духа. От бдительного взгляда шевалье не ускользнули тели дроны, то здесь, то там, парившие в воздухе на почтительном расстоянии. Действительно, с одной стороны, они терялись на фоне оживленной аэромагистрали большого планетарного города, с другой, не то чтобы и пытались особенно шифроваться. Мужчина саркастически покривился. Вообще, снимать о дуэлях телерепортажи, как и приглашать на них лишних свидетелей, демонстрировать их в прямом эфире и тем более устраивать из них развлекательное шоу, считалось в приличном обществе дурным тоном. Во всяком случае, когда проводимая дуэль не касалась лиц первой величины или не затрагивала событий как минимум планетарного масштаба. Но, тем не менее, лишняя известность и бесплатная реклама были Хатхишану только на руку. Скорее всего, господин бурграф, не только любезно подписавший дуэльный акт, но даже предоставивший площадку для поединка, решил наглядно удостовериться в соблюдении всех предписаний дуэльного кодекса. Хотя, вероятно, для этой относительно унылой планетенки подобное событие действительно могло выглядеть чем-то из ряда вон выходящим. Ну что ж, пусть полюбуются, нам не жалко. Разумеется, выполнение контракта являлось вопросом профессиональной этики. И, как правило, бритеры не примешивали свое личное отношение к выполняемой работе. Однако же в этот раз Хатхишан чувствовал, что испытает неподдельное удовольствие, отправив к праотцам господина барона Валака. Визави вызывал у него некоторый интерес и, вместе с тем, несколько смешанные чувства. Во-первых, дуэли на этом, как его, Алиусе формально были с недавних пор узаконены, однако пока еще де-факто не прижились. Посему данный прецедент рассматривался местной общественностью как минимум в качестве весьма эксцентричного поступка, допустимого в соответствии с буквой закона, но не нормами общественной морали. Из чего следовало, что барон Валак запросто мог бы избежать дуэли, и в данном конкретном социуме это никак не отразилось бы на его репутации. Более того, встречались и такие миры, где сам факт участия лица в дуэли, вне зависимости от причин ее проведения, уже приносил ему дурную славу, даже если он фигурировал там в роли секунданта или наблюдателя. То, что Хатхишан в любом случае нашел бы повод подорвать положение барона в обществе, вопрос другой. Но надо отдать врагу должное. Он согласился на дуэль. Во-вторых, барон в силу возраста и прочих обстоятельств, в принципе, был вправе не выступать сам, а выставить вместо себя иного представителя, скажем, того же коллегу-соперника Хатхи из дуэльной гильдии. Однако же он посчитал необходимым сразиться лично, что опять же несколько повышало Валака в глазах его соперника. И тем не менее, холеный беспринципный чиновник из богатого сословия, не обремененный излишней эрудицией, мыслящий одними лишь материально прибыльными категориями, большую часть жизни занимавшийся распиливанием средств, похищенных из карманов обитателей своей планеты. В общем, этот человек был отвратителен Хатхи. Но если в глазах бритера господин барон заслуживал презрения, как частный представитель своей порочной породы, то известная доля симпатии относилась уже к личным качествам Валака. В частности, шевалье несколько удивил сам выбор оружия и условий поединка, сделанный его соперником. Как правило, большинство дуэлей в настоящее время сводилось к поочередному обмену выстрелами из парных дуэльных плазмопистолей с относительно безопасного расстояния. Порою даже с активированными персональными щитами, пусть и низкой магнитуды. Разумеется, нередки были случаи тяжелых ранений или даже смерти одного, а то и сразу обоих участников поединка, на то они, собственно, и дуэли. Тем не менее, пусть и не в подавляющем, но все-таки в большинстве случаев дуэли с применением стрелкового дуэльного оружия заканчивались вполне себе бескровно. Дуэли же на гравирапирах пусть и встречались, но существенно реже. На каждые 10 дуэлей примерно 7 приходилось на стрелковое оружие, 2 на оружие ближнего боя и 1 на что-нибудь совсем уж экзотическое, вроде метания гадюк в условиях невесомости или попыток взаимного удушения гарротами. Причины были просты. Даже если ситуация вынуждала пустить в ход оружие, это не всегда означало, что гибель одного из участников является всенепременным условием проведения дуэли. И даже в подобном случае оружие и условия дуэли, как правило, подбирались так, чтобы разница в возрасте и физической подготовке дуэлянтов не могла существенным образом повлиять на ее исход. Тем не менее, барон предпочел сражаться не просто лично, но еще и с оружием ближнего боя, в условиях ограниченного пространства, с наличием факторов, сверх того создающих дополнительные риски для жизни. Не то чтобы вышеперечисленное радикальным образом изменило отношение бритера, в прошлом выходца из низов, к очередному зажравшемуся бюрократу, однако чисто по-мужски он даже невольно начал испытывать к нему некоторое уважение. Впрочем, как бы то ни было, все присутствующие понимали, компромиссы и примирения решительно невозможны, а значит, как минимум один из дуэлянтов сегодня обязательно погибнет. «Ну что ж, я вижу, ты готов». Незаметно приблизившись, скорее констатировал, нежели осведомился Гистен Джарлин. В настоящий момент, исполняющий для Хатхи обязанности секунданта, он остановился подле него, составив своему протеже компанию в любовании городской панорамой. Массивные шпили, широкие площадки, аэроплатформы для воздушной парковки и дозаправки, снующие по своим прямым рабочим обязанностям неутомимые автоматоны, впечатляющие рекламные голопроекции. Вполне возможно, что ночью этот город смотрелся бы интереснее. Но у парочки неразлучных авантюристов не было причин оставаться в таком месте столь долгое время. Гравикар с туристами пронесся несколькими ярусами ниже. Судя по всему, они, как и жители верхних ярусов ближайших построек, были бы совсем не против увидеть предстоящий поединок собственными глазами, но, увы. Предоставленная бурграфом площадка, открывавшая вид на прекрасную панораму, называлась «Стоянкой семи ветров» и располагалась существенно выше всех окружающих зданий, дрейфующих рекламных щитов и парящих аэроплатформ. Ни на этом уровне, ни выше, не пролетало ни единого вида транспорта. В соответствии с негласными правилами проведения дуэлей, поединок должен был происходить вдали от посторонних глаз. Зеваки, случайное вмешательство внешних факторов, отвлекающие элементы – все это было бы излишним. Более чем. Несколько промедлив с ответом, согласился Хатхи. Нет, какая же все-таки красота. Жаль только, что для того, чтобы оценить ее, пришлось взобраться так высоко. Там внизу, кругом одно сплошное уродство. Может быть, пора бы уже и начинать? «Мы и без того порядочно заставили господина барона ждать», — слегка поторопил Жарлин, оценив протяженность воздушных пробок на одном из перегруженных ярусов общего аэропотока. Да, концентрация транспортных средств на единицу пространства делала маневры и перестраивание в иные ряды занятием весьма затруднительным. «Ты успел меморизировать?» В который уже раз уточнил секундант. «Практически уверен». «Не оборачиваясь», кивнул дуэлянт. «Так все-таки практически или уверен?» На всякий случай конкретизировал Жарлин. Меморизация структуры момента перед приемом пси-блокиратора была вопросом жизни и смерти. «Здесь невозможно давать гарантий. Для меня, во всяком случае». Шан развел руками. «Это не работает со стабильностью пистолета». «Ну, смотри сам. Мое дело напомнить. Минуту назад мне позвонил Искинд, просматривая текущие новостные ленты. И его кое-что смущает». «Поведал Жарлин». «Что именно?» Повернувшись в полоборота, уточнил Хатхи. «Папарацци. Они просто оккупировали все вокруг. Пикеты с транспарантами у самого космопорта. Силам городских властей с трудом удается их сдерживать. А нам еще через них пробираться». Секундант поежился. «Отсталая планета. Столько внимания для заурядного события». «Зачем уж прямо так? Просто у них здесь иной уклад, иные традиции, иная атмосфера. Должно все с чего-то начинаться. Дурная слава — это все равно слава. Пройдет некоторое время, и они заговорят по-другому», — пожал плечами Шан. «Или нет?» — скептически покривился Гис. «Но, по крайней мере, в одном ты прав. Антиреклама — это тоже реклама. И с чего-то необходимо начинать. И Скинт это тоже прекрасно понимает. Поэтому уже включил в наш персональный график одно короткое интервью местному каналу». «Когда?» На всякий случай спросил Хатхи, уже и без того зная ответ. «Да хоть сразу же после дуэли. Как приведешь себя в приличный вид?» — предложил Жарлин. «Барон, полагаю, тоже желает таким образом попиариться, раз повелся на всю эту авантюру». «А барон-то, как ни странно, оказался человеком чести», — с улыбкой заметил шевалье. «Да, если под человеком чести понимать такого человека, который постоянно и безапелляционно называет себя таковым, выражая при этом готовность убить любого, кто посмеет в этом усомниться», — лаконично подметил секундант. Спустя мгновение Хатхи звонко рассмеялся в голос, не сильно хлопнув товарища по плечу. Естественно, эти действия не остались незамеченными противной стороной. «Позвольте спросить, что это вас так развеселило?» С неудовольствием осведомился секундант барона, насупив брови. «А, не обращайте внимания, господа, пустое». Отмахнулся Шан с легкой небрежностью в движениях, отходя от края платформы. «Положенные с момента принятия препарата полчаса миновали, и больше я не имею причин вас задерживать. Приступим?» «Давно пора!» Впервые за долгое время подал басистый голос барон, разминая кисти рук перед боем. «В таком случае, господа, прошу вас проследовать на середину площадки», — пригласил Гис, кивнув секунданту барона. Все четверо неторопливо сошлись в обозначенном месте. Остановившись, противники еще до объявления начала поединка уже начали свою немую дуэль глазами. Барон стоял, набычившись, массивной громадиной возвышаясь над соперником, и сверлил его испытывающим взглядом, полным угрозы. Бритер же выглядел совершенно невозмутимым и, более того, откровенно ухмылялся, еще в большей степени выбешивая Валака. Переведя настороженный взгляд от одного дуэлянта к другому, секундант барона подал знак Жарлину, и оба, достав спектральные сканеры, тщательным образом проверили противников своих подопечных на отсутствие запрещенных устройств. Оставшись удовлетворенными, секунданты вернулись на прежнее место, и слово взял представитель барона. «Согласно положению настоящего дуэльного акта, сторонами было выбрано следующее оружие. Гравирапира с гравидагой, представленные в парном комплекте. Согласно положению настоящего дуэльного акта, дуэль проводится в соответствии со стандартными правилами поединка на холодном оружии, в движении, на ограниченной территории, с отдельно оговоренными нюансами, такими как запрет на проведение захватов руками или ударов ногами, запрет на использование силовых щитов». Важно и чинно зачитывал мужчина, пока барон его не прервал. «Довольно. Мы и так ждали лишние полчаса, пока эти экстрасенсы отключат свои способности», — раздраженно отмахнулся он. Давайте уже начнем. Давненько не видел, чтобы человек так спешил на тот свет. Но лично я только за. Сложив руки на груди, ехидно заметил Хатхи. Это мы еще посмотрим. Одарив дуэлянта очередным презрительно-убийственным взглядом, пообещал Вала. Секундант барона вновь обратился к Жарлину и, не получив возражений, подал знак автоматону, дежурившему в стороне возле грави-платформы, до этого поднявший всех на дуэльную площадку. Беспристрастный механизм покорно приблизился и, встав между поединщиками, распахнул принесенный им футляр, в котором на специальных подставках находились 4 клинка. 2 длинных, основных, и 2 коротких, вспомогательных. Внешне пары выглядели совершенно идентичными, за исключением насечек с цифрами 1 и 2. «Право выбора оружия предоставляется господину барону», с почтительной учтивостью предложил Жарлин. «Я всегда привык быть первым и бить первым», выбрав пару по вкусу, заявил Валак. «Детский сад», прокомментировал Хатхи, взяв пару с номером 2. Сбалансированные клинки из прочного, как алмаз, обогащенного активными наногравитами сплава, могли ощутимо увеличивать или уменьшать свою массу, повинуясь передаваемому на нейроимпульсном уровне мысленному приказу владельца оружия. И таким образом за доли секунды из невесомых, будто перо, рапир, превращались в момент нанесения ударов в тяжеленные махины, способные разрубить надвое многотонный бетонный блок. Правда, обычные гравирапиры не были рассчитаны на колоссальные величины, ограничиваясь генерируемой искусственной тяжестью в пределах килограммов. Разброс массы колебался от нескольких граммов до нескольких тонн и зависел от различных факторов. Концентрация активных наногравитов в изделии, заводских ограничений, особенностей конструкции. Но в любом случае неизменным оставалось одно. Специально не обучавшийся искусству владения подобным оружием человек скорее мог покалечиться сам, нежели успешно использовать подобное страшное оружие в бою. Аналогичная технология применялась в различных персональных устройствах. К примеру, в специальных скафандрах или гермодоспехах с генераторами гравитации, именовавшимися нагнетатели. Нагнетатели позволяли создать локальный очаг направленной массы, чтобы, скажем, иметь возможность ходить по стенам или потолку, когда того требовали спасательные операции, инженерные работы или решение военно-стратегических задач. Тем не менее, использование, добыча исходных материалов, изготовление наногравитов и обогащение ими подходящего материала было делом весьма дорогим и затратным вне зависимости от степени их концентрации, что, в свою очередь, автоматически относила вещи, изготовленные с их использованием, к эксклюзивным заказам, а личностей, использующих подобные предметы, к общественной элите, или, как минимум, их ближайшим сподвижникам. Использование наногравитов, как правило, ограничивалось относительно небольшими предметами, для которых было бы неприемлемым использование огромного стационарного источника энергии. В то же самое время, использовать наногравиты для создания тяготения на звездолете обошлось бы в астрономически запредельную сумму. Вместо этого звездолеты на гравиметрической тяге использовали сложную систему перераспределения энергии для создания искусственной массы и обеспечения экипажам кораблей комфортных и привычных условий. Корабли подобного типа вместо выброса реактивной струи манипулировали гравитационным притяжением или отталкиванием корабля для перемещения в пространстве до указанной цели. Это, надо сказать, тоже было удовольствие не из дешевых. Поэтому на менее дорогих моделях гравитация по старинке поддерживалась за счет вращающихся секций, создающих центробежную силу. А совершенным нищебродам так и вовсе приходилось познавать на личном опыте всю радость невесомости на борту. Как бы то ни было, дуэли на гравирапирах не только были опаснее, но и обходились дороже в сравнении с обычными стрелковыми. В конце концов, позволить себе пистоль того или иного качества мог каждый обладатель лицензии на его ношение. А его применение на дуэли ни в коей мере не умаляло чести и достоинства использующего. Или точнее, его престижа. Умение грамотно бросать понты. В то время как наногравитные рапиры, являвшие собою не только атрибут военной, но еще и весьма зажиточной аристократии, не валялись на каждом углу. Тем временем секунданты с автоматоном удалились на грави-платформу, которая неспешно воспарила прочь с площадки, предоставив дуэлянтам простор для действий, а секундантам удобный обзор. Казалось, даже порывы бодрящего ледяного ветра не в силах остудить горячую кровь барона. Рубанув для пробы воздух, грузный гигант устремился на свою сторону дуэльной платформы и с вызовом, глядя на противника, встал, дожидаясь сигнала. Хатхи занял боевую стойку, нацелив оба клинка остриями вперед на уровне шеи противника. Спустя несколько мгновений, показавшихся бесконечно долгими, знакомый голос Жарлина донес: «Начинайте!» И оба дуэлянта начали движение. Разъяренно крикнув, будто ретивый боров, господин барон пронесся вперед с неудержимостью локомотива. Казалось, один лишь вид его озлобленных, налитых кровью глаз, жуткого звериного оскала, крупной массивной фигуры, способен раздавить любого врага и безо всякого сражения. Однако, как оказалось, для проведения успешного боя иногда необходимо нечто большее, чем просто слепая ярость. Обрушенный валаком клинок со звучным свистом поразил пустоту, в то время как гравирапира противника тотчас мелькнула откуда-то сбоку. С неожиданным для человека своего возраста и комплекции проворством барон своевременно отвел вражеское лезвие в бок и вместе с тем, делая шаг и разворачиваясь всем корпусом, контратаковал коротким клинком. Уйдя и от этого удара в сторону, Хатхи сделал ответный выпад. Но в этот раз барон поставил жесткий блок, остановив клинок ненавистного врага буквально в дюйме от своего лица. Кинжал валака метнулся в сторону груди шевалье, но упреждающий отвод Шана свел эту попытку на нет. Надавив всем своим немалым весом, барон попытался слегка оттолкнуть противника, но вместе с тем сделать это довольно осторожно, чтобы не попасть в коварную ловушку, провалившись вперед и, оставшись открытым для контрудара, упасть на клинок. Собственная масса барона Валака была незначительной в сравнении с массами, нагнетаемыми гравирапирами по мере выполнения мыслеприказов. Но тем не менее, в какой-то момент противники увеличили расстояние между собой, готовясь к очередному заходу и отражению атак. Повторив прежнюю боевую стойку, шевалье занес оба своих клинка остриями вперед, нацелив их, будто бы два смертельных жала, на уровень шеи барона. Понимая, что одним лишь напором и проявлением грубой силы противника не запугать и не подавить, барон выставил вперед основное оружие, удерживая дагу ближе к груди. Во взглядах обоих соперников происходила переоценка ситуации и противника. От беззаботной насмешливости Хатхи не осталось и следа, теперь он был по-деловому настроен и вполне серьезен. В безучастных глазах читались эмоции голема и ледяная решимость как можно быстрее и надежнее отправить врага на тот свет. Безо всяких шуточек, безо всяких представлений, экивоков и показательной утоли. Вместе с тем, барон выглядел напряженным, а по его вискам стекал пот. Противник больше не виделся ему дерзким сопляком, легкой добычей и размазней. Однако теперь с горячей головы барона выветрилась вся лишняя спесь, злоба и дурь, позволяя трезво смотреть на вещи и полагаться для разнообразия и на холодный ум. Его глаза по-прежнему были полны решимости, просто теперь на ее сторону встало благоразумие. Взволнованный секундант Валака водил напряженный взгляд от бойца к бойцу, пока те переводили дыхание в ожидании первой реакции от врага. Жарлин наслаждался видом дуэли с явным интересом и задорной улыбкой. Осторожно и неторопливо дуэлянты начали сближаться, занеся оружие для защиты и наступления, стараясь не упустить движений врага. «Темпус фугит!» – неожиданно выкрикнул шевалье, сопровождая свои слова уверенным резким выпадом. Клинки со звоном упали у ног барона, в то время как их недавний владелец, недоуменно вытаращив глаза, схватился за рассеченное горло. Теряя кровь и равновесие, валак упал на колени, как будто собрался молиться. Мужчина успел лишь издать сдавленный хрип, и в следующий миг, прошедший наискось удар врага, разделил его тело надвое. Побледнев от увиденного, секундант барона прикрыл рот и, отвернувшись, вырвал прямо вниз, в гущу стремительно проносившегося аэропотока. Казус ординариус. Спокойно прокомментировал Жарлин, следом отдавая распоряжение автоматону. «Спускаемся. Так понимаю, автодок здесь уже никому не понадобится». Тем временем, отвернувшись от бренных останков незадачливого соперника, бритер перевел дух, в очередной раз оценив красоту уходящего рассвета. Барон был мертв, но новый день родился. «Канал «Голос Галактики», господин Шевалье, как вы себя ощущаете?» «Без комментариев». «Газета «Созвездие», господин Шевалье, что вы чувствуете, убив человека?» «Без комментариев». «Братство Вселенной», господин Шевалье, верите ли вы в загробную жизнь?» «Без комментариев». «Факт или чушь?» «Господин Шевалье, в какую сумму вам обошлась жизнь господина барона?» «Без комментариев». «Дети Индиго, господин Шевалье, говорят, что ваши родители были коренными землянами, это правда?» «Господин Шевалье, господин Шевалье!» «Без комментариев, без комментариев», неустанно повторял Жарлин, расчищая своему подопечному путь сквозь толпу журналистов. Теледроны парили в воздухе, то отдаляясь, то приближаясь, то пролетая над головой, то снижаясь и зависая перед лицом, то и дело подыскивая подходящие ракурсы. Кто-то из местных именитых журналистов не поленился явиться лично. Кто-то пытался взять дистанционное интервью посредством своих технических гаджетов, общаясь с помощью голограммы или интерфейса теледрона. Господин Шевалье, вы так и не ответили ни на один вопрос. Не обращая внимания на эту голодную до сплетен и слухов свору, Хатхишан молча следовал за своим импресарио, восстанавливаясь после боя. Обычно он умело работал на публику и устраивал грандиозные по масштабам актерской игры представления. Однако эта провинциальная планета с ее унылыми захолустными пейзажами нижних ярусов не заслуживала, на его взгляд, такого внимания. Да и ситуация, мягко говоря, не очень располагала. «Тварь! Убийца! Мразь! Дикарь! Варвар!» Это были наиболее лестные и приличные высказывания из сыпавшихся со всех сторон возгласов. Равно как голографический транспарант с широкой надписью «Нет дуэлям» можно было назвать единственным, не содержавшим ненормативную лексику и прямых призывов к проведению самосуда. Толпа не то чтобы настолько любила Казимира Валака, что собиралась за него мстить. Останься он жив, ему и самому бы пришлось несладко. Дело было в другом. Собравшихся волновали не столько личности дуэлянтов и причины состоявшегося поединка, сколько сам факт узаконенного проведения дуэли. Можно было издавать какие угодно законы, грозить дуэлянтам отлучением от церкви, смертной казнью, пожизненным заключением, либо наоборот, всячески поощрять и культивировать моду на проведение дуэлей на уровне государственного аппарата. Но решающим фактором в данном вопросе, несмотря на весь официоз, всегда было и оставалось общественное мнение. Причем практически в любом месте и в любое время, без исключений. Несколько камней, пустых бутылок и палок, живописно пролетев, упали, встретив на своем пути стенку силового поля, по которой, затейливо переливаясь всеми цветами радуги, прошла неровная рябь. По периметру оперативно развернутого силового поля, в герметичных доспехах из композитного бронепластика, с пульсометами на изготовку стояли внушительного вида стражи порядка. Стационарные барьеры, как правило, пусть и не служили панацеей от всех бед, но рядовые беспорядки, без использования серьезного оружия и особой техники, пресекали на ура. Другое дело – устройство персональной защиты. Силовое поле, окружающее живого носителя, во-первых, не следовало держать активным в течение длительного времени, поскольку это оказывало негативный эффект на здоровье использующего. Во-вторых, оно было откалибровано так, что, не считая защиты от энергетического воздействия, предохраняло своего носителя от угрожающих факторов, чья скорость превышала определенный установленный порог. Так скажем, персональный щит мог остановить быстро летящую пулю или выпущенный из недр импульсной винтовки ферромагнитный болт, отразить лазерный луч или в какой-то степени рассеять плазменный сгусток, но, скажем, против брошенной палки или удара кулаком, он был совершенно бесполезен. И в этом не было ничего странного. В противном случае носитель никоим образом просто не мог бы как-либо контактировать с внешней средой за пределами окружавшего его силового поля. «Убирайся вон с нашей планеты, господин Шевалье, и не смей возвр... Алье!» Хатхи не слышал. Он лишь смутно представлял себе, сколько жизней ему пришлось бы прожить, для того, чтобы последовательно призвать к ответу и прикончить на дуэли каждого из этих назойливых журналюк и крикливых горлопанов в ответ на их упреки и оскорбления. Одна жизнь? Две? Или, может быть, сразу три? Впрочем, смерть от руки шевалье, во всяком случае на дуэли, им не грозила по целому ряду причин, начиная от несоответствия в статусе и заканчивая правилом одной дуэли. Да, это была его работа. Да, он честно предлагал свои услуги, заключал контракты и практически как наемный убийца устранял врагов своего заказчика, получая за это деньги. Формально, конечно же, принципиальные различия были, и Хатхи, не моргнув глазом, мог бы прочитать желающим убедительную лекцию по данной теме. Но при этом сам он был склонен в меньшей степени верить своим словам. Вот как сейчас, например. Шевалье пытался убедить себя, что давно отвык принимать близко к сердцу чужое мнение и теперь с легкостью игнорирует нравы толпы. Но это было не так. Ему было вовсе не все равно. И дело было скорее не в том, чем именно он занимается, и даже не в том, сколько ему за это платят. Хатхи Шана словно бы питала энергия публики. Когда она рукоплескала ему, он заряжался силой и расцветал. Когда она хулила его, презирала и ненавидела, он словно бы получал незримую эмпатическую пощечину, которая еще долгое время ощущалась в его ментальном фоне. И сейчас, окруженный океаном лиц, он испытывал боль. Разумеется, Хатхи каждый день устанавливал новый ментальный экран, однако активно сопротивляться сконцентрированной и направленной энергии толпы после приема препарата он не мог. Прошло еще слишком мало времени. Впрочем, что поделать? Таковым было одно из официально регламентированных условий проведения дуэли. Кому же захочется, чтобы во время боя экстрасенс читал его мысли, ментально подавлял, внушал ошибочные движения, предугадывал действия, вынуждал раскрываться? То же самое относилось не только к экстрасенсу-дуэлянту, но и к экстрасенсу-секунданту. Поэтому Гестену приходилось в настоящий момент испытывать все те же самые трудности. За подобными вещами строжайше следили, и даже если бы обычный человек согласился выступить на дуэли против патентованного экстрасенса, не обязывая того к приему препарата, временно подавляющего ментальные силы последнего, после победы экстрасенса поползли бы неприятные слухи. Его дар имел двоякую природу, совмещая в себе как силу, так и проклятие. Сионик очень тонко ощущал настроение окружающих. Любовь, гнев, религиозный экстаз и прочее. Вся эта гамма чувств могла как питать его, так и ранить. В Сионик и дуэлянт такое сочетание выглядело просто гремучей смесью, налагая на бритера дополнительные обязательства. Что, впрочем, не являлось чем-либо особенным для дуэльной гильдии, где подобные способности целенаправленно обучали развивать наравне со всевозможными прочими обязательными дисциплинами. «Потерпи еще немного, мы уже почти пришли». Не оборачиваясь, тихо попросил Жарлин и, повысив голос, обратился уже к толпе журналистов. «Расступитесь! Дайте пройти! Мы очень торопимся! Ответы на все вопросы будут даны в ходе ближайшей пресс-конференции. Дуэль только закончилась. Человеку нужно время, чтобы передохнуть». «Закройте рты, всему есть предел», – тихо промолвил Хатхи, чувствуя нацеленные на него взгляды. В каких-то мирах на него просто не обращали внимания. Где-то его уважали, где-то опасались, стараясь держаться на почтительном расстоянии, где-то откровенно боялись, где-то любили, а где-то просто боготворили. Здесь же его презирали и ненавидели, и как личность, и как носителя идеологически чуждой этому отсталому миру морали. А впрочем, отсталому ли? Что ж, как он там раньше сказал, пусть пройдет какое-то время и все изменится. Или нет?